Дорогие друзья, братья и сестры, все пришедшие, мне хотелось вернуться в историю и вспомнить историю, вот именно историю торжества праздника воскресения Иисуса Христа. Хотелось самой далекой истории. Когда-то Бог создал весь этот мир, Он создал его прекрасным, но люди пустились во многие помыслы. Мы не знаем, сколько времени прошло со времени сотворения Адама, когда грех вошел в мир, а с грехом вошло в творение нечто чуждое под названием смерть. Человек, согрешая, грешит и против заповеди Божьей, против самого себя, и тем разрушает и свою личность, творение Божье. И Бог изначально видел немощь человека, что сам себя человек спасти не может. И никто из людей искупить вину, ту вину, которую он прибавляет своими грехами, никто из людей не может. Видя эту проблему, Бог изначально приготовил чудный план спасения, который связан с этой личностью Иисус Христос. Друзья, мне хотелось вместе с вами вспомнить некоторые стихи, которые говорят не столько о воскресении, сколько о смерти Иисуса Христа. Она должна была быть преддверием этого праздника воскресения. Человек, который не познал, что такое тюрьма, ему трудно понять, что такое освобождение. Человек, который не был никогда в плену, для него слово «свобода» будет не совсем понятно. Друзья, сначала мы жили в грехах. И для кого-то это баловство, для кого-то это проступок, а перед Богом это называется грех и последующая за ним смерть. Такие законы Божии – возмездие за грех – смерть. Друзья, и так человечество шло, и все прямой дорогой шли в ад. И не было надежды избавления, кроме как в обетованиях, которые Бог оставил в Слове Своем. Он пообещал человечеству Спасителя Иисуса Христа. Друзья, но человек, не понимая того, умножал и умножал грех. И наступило время, когда на землю пришел Спаситель, чудное рождение Его, не похожая на всех людей, и он прожил короткую, но благодатную жизнь. Он во всем исполнял волю Отца Своего Небесного. Что хотел Отец? И в смерти Его тоже было исполнение Его личной любви к нам и исполнение воли Божией. Друзья, мне хотелось вместе с вами несколько мест Священного Писания, которые говорят о смерти Иисуса Христа, о значимости этого факта. И тогда, мне кажется, мы больше поймем, насколько значим праздник, вот это торжество, воскресение. Об этом будут говорить братья дальше. Мое вот желание так вот немножко вспомнить значение смерти Иисуса Христа. Послание к римлянам. Все, что мы знаем о Боге, это все то, что описано нам в Священном Писании. Сами мы своим умом допрыгнуть до познания Бога не сможем, и поэтому мы пользуемся Писанием и объясняем, и сами себя утверждаем вот этими стихами. Послание к римлянам, 4 глава, 25 стих. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Друзья, за вплату за наши грехи неудовлетворительно было бы просто какое-то новое учение, какое-то новое совершенствование, новые заповеди. Этого было недостаточно. Бог по плану Своему смотрел кровь Сына Своего, Иисуса Христа. Это единственный, кто прожил безгрешную жизнь. Его лицо принимает Бог, а в Его лице и всех нас. Друзья, и если бы не было смерти, то за что, в чем было бы праздник воскресения? Он предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Еще прочитаем из послания к римлянам 5 главы с 8 стиха. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, потому что посему тем более ныне будем оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Друзья, мы через кровь Иисуса Христа имеем мир с Богом. Из-за Его смерти мы сможем поднять взор к небу, и через Христа можем быть приняты Отцом Небесным там, на небесах. Друзья, действительно, это и мир, это и оправдание, но для этого должно было быть пролитие крови. Это был Иисус Христос. Не кровь тельцов и козлов, которые приносили жертвы, они были только прообразами того, что когда-то придет тот, который искупит весь род человеческий. И мы, будучи врагами, врагами с Богом, примирились с Ним кровью Сына Его, Иисуса Христа. Друзья, если бы не эта кровь, где бы наше было торжество? Еще, друзья, кровью Сына Своего Бог собрал нас вместе. Послание к Ефесянам, 2 глава. Тринадцатый стих. «А теперь во Христе Иисусе мы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Друзья, Бог учредил такое собрание, которое назвал церковью. Церковь – это не здание и храм, это собрание искупленных душ, те, которые поверили в Иисуса Христа и доверились Ему как дети, признали себя грешниками, раскаялись в грехах своих, Бог подарил нам новую жизнь, и вот мы собраны в одном месте. Все такие разные, и дети, и взрослые, и простолюдины, и знатные, и великие, разные по профессии, по социальному положению, по финансовому достатку, но посреди нас Иисус Христос, и вот это Он назвал Церковью. И для того, чтобы нас, таких разных, сроднить, Он проливал Свою кровь. Он должен был умереть, чтобы нас собрать воедино. Друзья, сейчас много вероучений, которые говорят о другом, что имей веру личную и не надо никуда ходить. Друзья, но церковь – это Божье утверждение, это Божий институт. И так хотелось, чтобы мы дорожили тем, что Бог нам дал. Он стал посреди между каждым из нас. И нам надо дорожить эту истину. В книге «Деяния апостолов», когда собрались эфесские пресвитера к апостолу Павлу, он утверждал, и среди его проповеди была такая фраза, что «Внимайте себе и всему стаду, в котором поставил Бог вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Какой Бог когда платил кровью за то, чтобы жила церковь? Это Иисус Христос. Друзья, нам надо дорожить вот этим познанием о том, что такое церковь, потому что через нее Бог открывает великое. Друзья, когда по воскресенье, когда в первый день недели были собраны ученики, кого-то там не было. Дети, кого не было на том первом собрании? Кого из учеников Иисуса Христа не было в первый день воскресения Иисуса Христа? Кого? Фомы. Фомы, друзья, не было. Мы не знаем всех причин, что у него были, семейные ли трудности, проблемы какие. Мы не знаем, друзья, но его там не было. И он оказался лишенным радости. Он потерял, друзья, вот кто отделяет себя от этого единства веры, тот может многим поскупиться. А Бог нас таких разных собирает, собирает воедино. Друзья, и потом в следующее воскресенье он придет и скажет: «Господь мой и Бог мой». Друзья, действительно, это важно быть собранными в одну церковь. Друзья, еще что хотела сказать. Первое послание Петра, 1 глава, 19 стих. С 18 стиха. «Зная, что нетленным серебром или золотом, искупленным от суетной жизни, преданы нам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Друзья, чтобы искупить нас от суеты, недостаточно было нового учения или новых заповедей. Это превратилось бы в новую суету. Христос, чтобы не сделать нашу жизнь бесплодной, а мы бы имели наследие, Он проливал Свою кровь. Чтобы избавить нас от суеты, Он оставил нам волю Свою, Духа Своего Святого, чтобы Он руководил и подсказывал, что и когда нам нужно делать. Друзья, мы искуплены драгоценную кровью Иисуса Христа. Это значение Его смерти. Еще, друзья, Второе послание Коринфянам, 5 глава, 15 стих. С 14 стиха. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Друзья, любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер, то все умерли. Христос умер за грехи наши. Скажите, можно ли поставить знак равенства? Христос, я умер для греха или я умер для себя? Это одно и то же или нет? Друзья, по Писанию мы должны действительно быть мертвыми ко греху. Грех не должен нам касаться. Но часто бывает так, что мы еще живы для себя. У нас есть свои планы, свои... И живем мы для себя. И хотели бы обладать обетованиями Божьими для себя. А Христос говорит по-другому. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Вспомните свои планы, свои поступки, свои мечты. Много ли в этих планах есть то, что во имя Господа, то, что во имя Его, если это есть, то мы на пути в небо, на пути к воскресшему. И если мы умерли для себя, как Христос когда-то умер для себя, Он вместо предлежащей Ему радости претерпел крест, и тогда Он всех умерших в Нем вместе с собой и воскресит. Тогда это наш праздник. Тогда это наше торжество. А если мы продолжаем жить для себя, мы не понимаем планов Божьих, и для нас воскресение пройдет мимо. Друзья, и еще хотелось прочитать одно место в заключении. Бог в смерти Сына Своего даровал нам победу над дьяволом. Книга Откровения, 12 глава, 11 стих. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Друзья, без этой смерти нет смысла праздновать воскресение Иисуса Христа. Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Братья будут дальше говорить о торжестве праздника воскресения, а мне Бог положил на сердце вспомнить значимость смерти Его, что тот, кто еще не покаялся, тот, кто еще живет во грехах, тот, кто еще живет для себя, есть возможность сегодня сложить грехи у ног Его, и праздник воскресения будет нашим общим. Помолимся Ему. Аминь.